Так, негромко припираясь, мы добрались до дома Савора. На втором этаже мага не оказалось, и мы спустились в лавку. «Как сходили? Удачно?» — поинтересовался Савор. «Да, удачно», — ответил я. «Хватит и с вами рассчитаться, и мне еще немного останется». «Немного?» — возмутился Стоун. «Да если разбойники об этом прознают, то по дороге под каждым кустом по грабителю тебя ждать будет». «Ну, я же не собираюсь с мешком золота путешествовать», — возразил я. «Я еще хочу купить тот защитный амулет, который вы мне давали», — обратился я к Савору. 180 золотых он стоит. И еще пару свитков заклинания средних ран». «Это еще 20». «Еще кольцо с заклинанием сторожевым купить хотелось бы», — немного поразмыслив, добавил я. «Оно 80 золотых стоит», — ответил маг. «И знаешь», — смутившись, добавил он, — «у тебя ведь из-за меня проблемы теперь. Это я тебе клятву взять посоветовал. Так давай я тебя этому заклинанию обучу, и не придется тебе сотню золотых тратить. Да и сторожевой круг намного больше получится». «Да не виноваты вы ни в чем», — заверил я мага. «Это моя ошибка, мне за нее и отвечать. А если заклинанию меня обучите, то я вам очень благодарен буду». «Обучу», — пообещал маг. «Нечего тебе деньги тратить на то, что ты и сам создать сможешь. Еще тебе что-то нужно?» «Да вроде нет». «Ах да, вы не знаете случайно, как трил снимать? А то в прошлый раз целая куча проблем из-за него была». «Знаю. Только у меня его нет. Так что могу тебе лишь рассказать, как его снять. Это нетрудно, и думаю, без наглядной демонстрации ты поймешь». «И еще». Лихорадочно размышлял я о том, что мне еще необходимо из магических заклинаний. «И еще магический свет создавать научите», — попросил я. «Очень полезно источник света под рукой иметь. Еще заклинание паралича», — осенило меня. «Вдруг она меня найдет, так я ее, не убивая, остановлю». «Ишь, разошелся», — улыбнулся Савор. «Неужто все заклинания решил сразу выучить?» «Ага, решил за пару дней архимагом стать», — поддакнул Стоун. «Ну, не архимагом», — смутился я, — «но хоть парочку заклинаний хотелось бы выучить». «Когда ты уезжать собираешься?» — осведомился Савор. «Через 3 дня». «Не успеешь ты заклинание паралича изучить. Оно довольно сложное. Тут не одну и не 2 декады заниматься надо. Вот со сторожевым заклинанием ты, может, и справишься. Несколько практических построений и немного тренировок, и ты им овладеешь. Заклинание магического света тоже легко выучить». «Ну, хоть эти выучу, и то хорошо». С сожалением отказался я от заманчивого плана обездвижить Мэри. «Не расстраивайся», — усмехнулся маг, заметив мое расстроенное лицо. «Все равно девушка, думаю, защитой хорошей обзаведется, и толку от заклинания паралича не будет». «Неправда», — согласился я. «Еще надо тебе на меч заклинание неприметности наложить», — сказал Савор. «Ты же не собираешься свой меч продавать?» Я помотал головой, не желая даже и слушать о продаже меча. «Вот на него заклинание неприметности и наложим. А то слишком много корыстных замыслов возникнет, когда ты с ним путешествовать будешь». А так, человек, взглянувший на него, подумает, что это простой меч, совсем его не интересующий. «Полезное заклинание», — согласился я. «И маги не смогут разобраться, что это за меч?» «С магами сложнее. Заклинание-то это все время действовать будет. И маги истинным зрением сразу смогут понять, что на меч заклинание наложено». «И узнают, какой именно меч заклинанием скрыт?» «Нет, просто как и все предметы с действующей магией, он будет светящейся аурой окружен», — пояснил Савор. «На твоем мече заклинание гораздо более умелым и хитрым магом наложено. Оно только при прикосновении к преграде активируется, поэтому сразу понять, что на меч заклинание наложено, невозможно. Кто-то постарался, чтобы меч выглядел неопасной игрушкой». «Да, действительно полезно будет меч от любопытных взоров укрыть». «Что ж, тогда отнеси свои покупки в комнату и приступим к изучению заклинаний», — предложил Савор. Хотя то, что ты ими овладеешь, я тебе не обещаю. Все от твоих способностей будет зависеть. Да и учитель из меня аховый. Не знаю, удастся ли тебе построение заклинаний втолковать». «Я буду стараться», — заверил я мага и потащил мешочек с болтами в комнату. Засунув болты под кровать, я выложил кошель с золотом и поспешно вернулся в лавку. «Ага, вот и Дарт», — обрадовался моему появлению Сатор, беседовавший с магом. «А я, как и обещал, золотишко принес». Протянул он мне тяжелый мешочек с ручкой. «Прекрасно». Любовно похлопал я по массивному мешочку. «Знать, хоть теперь буду, как богачи себя чувствуют». «Да так же, как и все остальные», — засмеялся купец. «Только хлопот прибавляется». «То-то ты никак от хлопот избавиться не хочешь». Поддел его Савор. «Раздал бы все золото бедным, да и жил бы без забот, без хлопот». «Ладно, значит, мы с тобой в расчете, Дарт?» «В расчете», — согласился я. «Ты обо мне не забывай», — попросил Сатор. «Если еще что-то продать решишь, меня найди». «Обязательно», — пообещал я. Сатор, сбив мне весь ученический настрой, вышел из лавки, а я раскрыл мешочек и забрал оттуда 60 золотых. «Это то, что с меня причитается», — отдал я Савору мешок. «Не жалко с такой кучей золота расставаться?» «Нет, не потерял же я его, а нужные вещи приобрел. Сейчас я золото в комнату отнесу и к занятиям приступим». Быстро оттащив золото в свою комнату, я вернулся к магу, надеясь приступить к изучению заклинаний. «Ну что, все проблемы решены?» — обратился ко мне Савор. «Можно к изучению заклинаний приступать?» «Да, приступим». «Тогда начнем со сторожевого заклинания. Посмотри истинным зрением, как создается структура». Дождавшись моего кивка, показывающего, что я внимательно наблюдаю за действиями мага, Савор начал создавать структуру заклинания. Стремительно развернувшийся перед моими глазами узор заполыхал яркими линиями. Замерев, я погрузился в транс, старательно запоминая все линии и узлы. Чуть погодя, структура, вспыхнув, погасла. «Не успел все запомнить», — пожаловался я. «Да, в этом моя беда», — покаянно проговорил маг. «Не могу я долго структуру заклинания неактивной держать. Если быстро создать заклинание надо, это мне легко. А узор без наполнения его энергией не могу удерживать. Рассыпается он». «Ну, большую часть узора я запомнил», — успокоил я Савора. «Надо еще немного времени, и я его весь выучу». Так, за изучением заклинания для нас незаметно пролетел день. Маг старался удержать структуру заклинания целой, а я старался ее запомнить. В конце дня Савор показал мне, как напитать узор энергией. Блеснувшая серебряная паутина вмиг разлетелась вокруг него. «Все запомнил?» «Думаю, все», — неуверенно ответил я. «Ну ладно, тогда завтра еще несколько раз структуру заклинания тебе покажу. И запомни, чем больше ты энергии в заклинание вложишь, тем больший диаметр сторожевая паутина охватит. И для его поддержания придется постоянно энергию в него вливать. Так что рассчитывай свои возможности. А то сделаешь сторожевой круг в милю диаметром, и через час он всю твою энергию вытянет». «Запомню. А как трил снимать?» «Ты еще не устал?» Недоверчиво посмотрел на меня Савор. «Если устал, то толку от дальнейших занятий не будет». «Устал», — признался я. «Но не настолько сильно, чтобы не понять, как трил снимается. Помнится, с меня его за пару мгновений сняли». «Ты уже и трил на своей шкуре испытать успел. Понятно, тогда твое желание больше его не таскать. Так вот, трил вообще-то не для обуздания магов создавался. Просто, как ты, наверное, знаешь, энергию, необходимую для поддержания активно действующих заклинаний, можно в некоторые предметы поместить, а вот изъять ее оттуда для других целей невозможно. Так вот, трил и был попыткой создать такую структуру, которая будет энергию мага накапливать, а при необходимости он сможет ее из трила изъять». «И что, удалась задумка?» «Нет. Если бы удалась, то тебе никто бы его на шею не нацепил. А потом вместо хранилища магии и сделали из трила то, что ты видел. Немного доработали структуру заклинания и сделали узду для неопытных магов. И как же его снять? Нетерпеливо поинтересовался я. Да легко его снимать. Если ты смотрел истинным зрением на структуру трила, то мог заметить, что она как множество разноцветных колец с зубцами охватывает шею. Зубцы вырываются в каналы твоей внутренней энергии и беспрестанно вытягивают ее. Ага, так и было. Заклинание непрерывно подпитывается твоей энергией, а если ее доступ прекратится, то оно дезактивируется. Любой опытный маг очень быстро на время приостановит ток энергии и снимет трил. Научить тебя обращению с внутренней энергией я не смогу. Для этого нужны настоящие учителя и несколько лет занятий. Но для тебя сгодится и более легкий вариант. Просто создаешь структуру любого заклинания и вливаешь в него все крохи остающейся у тебя энергии. Трил ведь не всю энергию забирает, чуть-чуть оставляет, чтобы человек от магического истощения не умер. А как истратишь ты всю свою энергию, так трил и снимешь. Думаю, несколько часов пострадать от магического истощения, чтобы избавиться от трила, ты сможешь? Смогу, еще как смогу. Довольный выведанным секретом трила, ответил я. Если бы знал раньше, как от него избавиться, я бы и сутки готов был пострадать, лишь бы его снять. На следующий день я продолжил занятия с Савором, терпеливо стараясь сложить кусочки увиденной структуры заклинания в единый узор. Маг не обманывал меня, когда говорил, что учитель из него никудышный. Просто поразительная разница была между обучением у него и обучением у Вайолет. Если бы он мог так же медленно и надолго создавать структуру заклинания, то я почти сразу бы ее запомнил. А так попробуй запомни все изгибы и узлы структуры, если она как вспышка появляется перед взором, а едва присмотришься, исчезает. Однако я продолжал старательно запоминать узор, не высказав и тени недовольства. И так огромное одолжение мне Савор делает. Заклинания — это ведь не шутки, они всегда при мне будут и пригодятся обязательно. В конце дня маг и второе обещанное заклинание показал. Магический свет. И слава богам, структура этого заклинания куда как легче оказалась. Две сложные структуры сразу бы я точно не запомнил. После обеда, получив указание от мага немного развеяться, я отправился на прогулку по городу. Решил совместить отдых с полезным делом, надо отдариться же за помощь. Жизнь бесценна, и за свое спасение я Савору и Стоуну до конца дней своих должен буду. И про целительницу забывать не стоит. Даже пустяковину в подарок получить всяк рад будет. Не стараясь отыскать что-то дорогое, маг богат и роскошью его не удивишь, я бродил по лавкам, пока не обнаружил счеты из камня. В прямоугольном куске малахита были пропилены канавки, в которых лежали янтарные камешки. Довольный достойным подарком, я, не торгуясь, отдал за них 8 серебряных. С подарком для Стоуна было проще. Я купил ему новый пояс из серебряных блях, почти такой же, как у сотника, а то ходит с простым кожаным ремнем, как бедняк. А так сразу видно будет, что человек значительный и уважаемый. Подарок для целительницы я у ювелира отыскал. Золотую цепочку с очень красиво выполненной пластинкой, на которой был знак целителей. Фигурка человека, окруженная радужным сиянием. После обеда занятия с магом возобновились, и я утратил чувство времени, поглощенный заучиванием заклинаний. Немного пришел в себя лишь после ужина, да и то решил лучше отдохнуть, чем искать приключений в ночном городе. На третий день я отправился к мастеру Гедрину за обещанным арбалетом. Войдя в лавку, я поздоровался с мастером и, заверив его, что совсем не тороплюсь, немного подождал, пока он разберется с 2 клиентами. «Что, привередливые покупатели попались?» Проводил я взглядом 2 мужчин, затеявших ожесточенную торговлю из-за кинжала ценой от силы в серебряный империал. «Да ну их!» — Поверишь ли, они только на пятый день купить его решились, а до этого только торговались», — пожаловался Гедрин. «А как там мой заказ?» «Готов, готов твой заказ». Мастер вытащил из-под прилавка новенький арбалет. «Пользуйся. И знай, моя работа в опасный момент тебя не подведет. И еще кое-какие покупки я хочу сделать». Забрал я у мастера арбалет. «Да, всегда пожалуйста», — обрадовался Гедрин. «Эх, жаль, что ты не благородный сэр. Я бы тебе целую дружину оружием снабдил». «Нет, на дружину мне оружие не надо», — со смехом отказался я. «А вот добротный охотничий нож или меч вроде моего купить хочу». «Дарт, а ты случаем не девушка переодетая?» С ухмылкой спросил Гедрин. «Арбалеты дамские покупаешь, меч девичий таскаешь». «Нет, а с чего вы взяли, что меч девичий?» – удивился я. «Я ведь его даже из ножен не вытаскивал». «Неужто я по ножнам не могу понять, какое лезвие у меча? Мастер я или нет? Вижу, что лезвие тонкое и узкое. Значит, меч очень легкий. А кому как не девице легкий меч таскать? И уж больно разукрашенный он у тебя». «Понятно. Но, надеюсь, и враги мои так думать будут. Пусть считают, что я слаб очень, что приходится таким мечом биться». «Ох и хитрый ты, Дарт. И на клинок, небось, заклинание укрепляющее наложил, чтоб тонкое лезвие не переломилось». «Точно. Без заклинания не обошлось», — усмехнулся я. «Так что, есть у вас меч, подобный моему? Мне девушке подарок нужно сделать. Только украшения на мече не нужны». «Есть парочка. Спрос ты на них невелик. Люд ведь больше на силу полагается, а не на выучку. А без выучки от меча такого пользы никакой». Выбрав из двух мечей самый легкий и удобный, я забрал его и охотничий нож и, оплатив покупки, простился с мастером. Оттащив покупки в комнату, я купил еще и небольшой бочонок превосходного вина. Хотел незаметно пронести его в дом, чтоб сюрприз сделать. Но, как обычно в таких случаях и бывает, мне это не удалось. В дверях дома встретился Стоун. «Чего это ты тащишь?» Десятник окинул заинтересованным взглядом бочонок. «Не видишь, что ли?» – буркнул я недовольно. «Головную боль тащу». «Какую головную боль?» – не понял Стоун. «Завтра утром узнаешь», – злорадно пообещал я. «Как будет голова с похмелья трещать, так поймешь, что за головную боль я принес». «Ты что, бочонок вина тащишь?» – опешил Стоун. «Там же его 20 литров, а ведь завтра ты уезжать собираешься. А на коня забраться сможешь?» «Заберусь», — убежденно ответил я. «Я поменьше вас пить буду». «И еще, Стоун, я хотел тебя об услуге попросить. Мне-то времени терять нельзя. Не смогу деревенских за помощь отблагодарить. Может, я тебе деньгу оставлю, а ты, когда время выдастся свободное, смотаешься в Митин, подарков старости и его семье отвезешь». «Могу и в Митин прокатиться. Не сейчас, конечно, но через пару декад смогу туда наведаться», — согласился Стоун. «Только что им дарить?» «Вот уж не знаю. Может, жеребенка хорошего Джону, украшение какое для Мирры и Лорку вещь какую-нибудь нужную в хозяйстве. Только кольцо Мирре не покупай. Не дай боги решит, что я на ней жениться собираюсь. И ждать будет меня». «Сделаю, Дарт», — пообещал десятник. «По уму-то оно, конечно, тебе этим заниматься нужно, но и вправду не до того сейчас». «Спасибо, Стоун. Как решу свои проблемы, так я и сам в Митин наведаюсь. А пока каждый день дорог». Еще немного позанимавшись с магом, я занялся подготовкой к отъезду. Оставив Савору меч, чтобы он наложил на него заклинание неприметности, я купил удобную дорожную сумку и сложил в нее свои вещи. С лошадьми попроще было. Выбрал самую справную из тех, что Стоун купил перед поездкой в Митин. Проверил, в порядке ли упряжь, и купил у шорника другое седло со специальными застежками, чтобы дорожную сумку пристегивать и арбалет прикреплять. Не убирать же его в мешок. А так сразу под рукой будет. Раньше я не обеспокоился бы такой подготовкой к невнушающей опасений дороге. А теперь, после стольких неприятностей, стал в любое место собираться, словно меня там свора врагов поджидает. Вечером я подарил Савору и Столану приготовленные подарки и, усевшись за стол, откупорил бочонок вина. Превосходное вино быстро привело нас в хорошее расположение духа, и, несмотря на то, что завтра я с утра уезжал, мы прекрасно посидели на дорожку. Да и Савор нас изрядно повеселил историями из своей юности, так что просидели мы почти до полуночи, довольные собравшейся компанией и хорошей беседой. Проснувшись поздно утром, я тряхнул головой и бодро встал с кровати. Благо вино доброе было, голова практически не болела. Зря Стоун сомневался, что на лошадь я не влезу. Забрав из комнаты вещи, я нашел Стоуна и Савора и, стараясь не затягивать отъезд, быстро распрощался с ними, пообещав обязательно приехать в Тарин. Стоун помог мне приторочить вещи к седлу. Пожав на прощание руки магу и десятнику, я выехал со двора.